Глава 12. Юго-Восточный союз и Южно-Русская конференция. В предыдущих книгах я очертил первые попытки южного казачества к объединению. По словам Харламова, это было стихийное стремление, коренящееся в психологических особенностях казачества, как отдельной бытовой группы русского народа. Оно есть не только эпизод прошлого, но имеет и будущее. Этой стихийности я не наблюдал. Все попытки организации казачьего государства являлись по замыслу плодом интеллигентского творчества, отнюдь не народного. Первый опыт создания Юго-Восточного союза в 1917 году прошел под знаком полного игнорирования метущимся казачеством и своей областной выборной власти, и союзной. Второй проект Дона-Кавказского союза был совершенно искусственной, чисто политической комбинацией, которую проводил генерал Краснов в угоду германцам, видевшим в этой комбинации оплот против зарождавшегося Восточного фронта и одновременно против добровольческой армии. Весной 1919 года круги и Рада разновременно выразили пожелание о воссоздании Союза. Но формы его и цели, в особенности сокровенные, были различны. Инициативу созыва конференции взяло на себя кубанское правительство, пригласив на нее к 5 мая закавказские новообразования и горские округа, подчиненные главному командованию. Расценивая подобный съезд как демонстрацию центробежных по преимуществу сил, я отнесся к нему резко отрицательно. О последовавших по этому поводу переговорах между казачьими деятелями сделан был доклад Донскому кругу, закрытое заседание круга 19 апреля 1919 года, председателем его Харламовым, посетившим незадолго перед тем во главе делегации Кубань и Терек. Выяснилось, между прочим, тождество мнений донских и терских правителей с особым совещанием в вопросе о неприемлемости состава конференции. В сущности, говорил Харламов, ни Филимонов, ни Сушков, председатель кубанского правительства, да и вообще кубанское правительство не верят в эту конференцию, но обязаны исполнить постановление Рады, проведенное черноморцами. Время тогда было тяжелое. 10-я большевистская армия с Царицынского фронта подступала уже к Батайску, в тыл Ростову и северной группе наших войск. Поэтому Харламов советовал кругу направить все внимание на борьбу. Было бы совершенно неудобно в данный момент идти резко против взгляда главного командования. Также отнеслись к этому терцы, и вопрос заглох. Но через полтора месяца, когда большевистский фронт дрогнул, когда наши армии перешли в широкое наступление и освобождение всей территории Дона стало вопросом ближайших дней, Донской круг, прерывая свои работы 1 июня, вновь подтвердил, что считает неотложной задачей заключение Юго-Восточного союза в первую очередь с Териком и Кубанью, для укрепления экономической мощи края и утверждения кровью добытых автономных прав при дружном боевом сотрудничестве с главным командованием Юга России в деле осуществления общих задач по воссоединению единой великой Родины – России. 29 мая председателем круга было разослано приглашение в Ростов представителям кругов Рады и правительств трех казачьих войск на конференцию, которая и собралась там 11 июня. Российская общественность и печать отнеслись к этому факту с единодушным и резким осуждением. Отражением тех взглядов, которые сложились тогда, может служить конспект протеста, выработанный на соединенном заседании правления Национального центра и Совета государственного объединения 20 июня 1919 года, гласивший: «Исторические заслуги казачества в деле собирания мощи России весьма велики. Б. В настоящей гражданской войне и борьбе с большевизмом, казачество занимает первое место как в деле защиты своего края, так и для восстановления единства и былой мощи России. В. Эти великие заслуги казачества, а также особенности его быта и исторически сложившихся сословных преимуществ, дают ему право на самостоятельное устройство своей внутренней жизни и отводят ему почетное место при разрешении вопросов об окончательном устройстве русского государства. Г. Идея организации Юго-Восточного Союза как государственного объединения, которое должно быть противопоставлено охваченной большевизмом России, имела в свое время известное значение. Д. Ныне, когда восстанавливается единство России, причем представителем ее является в Сибири верховный правитель России Колчак, а на юге добровольческая армия, сплотившая все антибольшевистские силы и ныне победоносно двигающаяся к Москве, возобновление вопроса о создании Южно-Русского Союза не только не оправдывается современной обстановкой, но и политически вредно, так как препятствует воссозданию единой государственности. Е. Стремиться ныне к созданию новых государственных образований значит бессознательно содействовать намерениям Германии и ставить себе целью расчленения России. К этому протесту предложено было присоединиться и Союзу Возрождения. Последний, избегая общения с государственным объединением, отказался, но в повременной печати появился ряд статей Микотина, обстоятельно доказывавших, что называть формы и порядки управления, существующие сейчас в казачьих областях, демократическими, значит пользоваться весьма неточной терминологией, и что объединение казачьих областей в один союз едва ли может дать оплот правам и интересам демократии. Вопрос об иногородних. А вместе с тем, раз такой союз возникнет, он неизбежно будет помехой для общегосударственной власти, и если даже признает ее, неминуемо явится ее конкурентом и будет затруднять ее действия. Микотин призывал поэтому казачество к объединению с властью адмирала Колчака. Что касается более левых группировок, то, будучи принципиальными противниками сословных организаций, они, тем не менее, не желая оказывать хотя бы косвенной моральной поддержки южной власти, хранили молчание. Возмущение российских кругов было направлено не по надлежащему адресу. Взгляд на предполагаемый союз исключительно как на противовес общегосударственной власти проводили ярко и настойчиво одни лишь самостийные кубанские группы. И только под флагом казачьего объединения возможно было привлечение официального представительства Кубани к переговорам о создании общей власти. Дон и Терек в лице своих ответственных представителей и примыкавшие к ним астраханские делегаты держались иных взглядов. На конференции конституционных демократов 29 июня Харламов заявил: «Пункт 7 резолюции, говорящий об отношении партии к краевым правительствам, отвечает моему кредо, убеждению. Своим острием он направлен против кубанских самостийников. Они начинают сдавать свои неприступные позиции, и положение улучшается. На конференции в Ростове мы определенно заявили, что федерализм неприменим к России. Это книжная надуманная схема, и процесс объединения идет мимо нее. Поэтому надо ясно учесть, идти с ним или против него. Я знаю, что кубанский атаман и большинство краевого правительства со мною. Они не федералисты. Деникин, нашему взгляду, вполне сочувствует. С Терека получено известие от Баскакова, что все идет успешно. Переговоры между государственными образованиями и командованием не должны пугать. Это не договор и не сговор, а только форма, обстановка для безусловного подчинения. Мы хотим лишь областной автономии, которая, обслуживая нас, принесет пользу и общему делу. Эти взгляды, которым не чужды были также генералы Багаевский и Сидорин, нашли отражение и на конференции, хотя далеко не в такой решительной форме, как у Харламова. Кубанская делегация, возглавленная Рябоволом, оказалась поэтому в положении меньшинства, заранее обреченного на изоляцию. И если верить сведениям, появившимся после крушения Юга и ставящим убийство Рябовола в вину одной из вольных контрразведок, то акт этот, кроме своей моральной неприглядности, был вместе с тем нецелесообразен политически, создав чрезвычайные затруднения для главного командования. Кубанская делегация, отправившаяся на похороны Рябовола в Екатеринодар, не возвращалась. Конференция, прождав напрасно 3 дня, приступила опять к своим занятиям, приняв 20 июня постановление признать безотлагательную необходимость организации временной общегосударственной власти на юге России на основе представительства от государственных образований Юга России и главного командования ФСЮР. Кубанские представители Шахим Гирей, председатель, и Макаренко по прямому проводу из Екатеринодара настойчиво, но безуспешно убеждали конференцию в том, что переговоры с генералом Деникиным преждевременны, и 21 июня делегация конференции в составе Харламова, Баскакова, делегат Терека, бывший профессор военной академии, и Коклюгина, управляющий отдела внутренних дел на Дону, во время проезда моего через Ростов познакомила меня с ходом работ и принятыми постановлениями. При этом установлено было полное единомыслие наше относительно идей построения общерусской власти. Верховный правитель, адмирал Колчак, и его полномочный представитель на юге, главнокомандующий, палата областных и губернских представителей, общее правительство, автономия казачьих войск. Это неожиданное для многих, и в том числе для кубанцев, превращение конференции о казачьем союзе в конференцию об организации южно-русской власти, представлялось тогда огромным шагом вперед в области устроения юга и консолидации сил его в борьбе с большевиками. По существу же 21 июня 1919 года, после 8 месяцев бесплодных исканий, многовластия и тяжелого внутреннего разлада, мы вернули вопрос об южной власти к тому исходному положению, в каком он находился 16 октября 1918 года, когда я и особое совещание предложили казакам проект Конституции, отвергнутой Кубанью. Кубанская делегация выразила чувство крайнего сожаления, что Кубань была поставлена перед свершившимся фактом. Но после горячих прений и настойчивых убеждений, прибывшей в Екатеринодар Донской делегации, кубанцы решили принять участие в дальнейшей работе конференции при непременном, однако, условии, чтобы продолжение переговоров с генералом Деникиным состоялось лишь после того, как представители Дона, Кубани и Терека примут необходимые решения по основным вопросам. Это вторая подготовительная стадия работы конференции, собиравшаяся в Екатеринодаре, Ессентуках и Новороссийске, и прерывавшаяся продолжительными поездками делегатов для доклада своим представительным учреждениям, длилась 2,5 месяца. Трижды главы делегаций являлись ко мне в Таганрог для обмена мнениями и решения спорных вопросов. В середине июля состоялись 2 совместных с моими представителями заседания конференции для выяснения основных положений будущей Конституции, не приведшие к полному соглашению. После этого до начала сентября продолжались работы казачьей конференции и ее комиссии по выработке положений о высшем совете, правительстве и казачьей автономии. И по окончании этих работ со 2 сентября конференция вступила в 3-ю стадию своей деятельности – окончательного конструирования государственной власти совместно с представителями главного командования. Совершенно исключительное положение занимала во всех этих переговорах кубанская делегация. Парализовавшая деятельность конференции всеми мерами, начиная с постоянных перерывов, побуждавших делегатов остальных войск продолжать занятия без кубанцев. Обстоятельства тем более серьезные, что решения принимались не персональным голосованием, а по государственным образованиям. Неумеренность отстаиваемых кубанцами положений, явно ведущая к разрыву, вызывала не раз возмущение среди донцов и терцев. Саботаж принимал оттенок анекдотический, когда, например, Макаренко с упорством раскольничьего начетчика часами доказывал, что в редакции положения правителем Юга России является главнокомандующий. Слово «является» необходимо заменить словом «почитается», ибо первое противоречит Конституции Кубани. На почве всех этих недоразумений произошел раскол и внутри самой кубанской делегации. И когда все же к началу августа явно выразилось настроение конференции к полному соглашению с главным командованием, Законодательная Рада на бурных заседаниях своих 1-5 августа прямо поставила вопрос о подозвании своих делегатов с конференции. Голоса умеренной части собрания, в том числе атамана, обрисовавшего возможность полной изолированности Кубани в политическом и экономическом отношениях, на этот раз перевесили. Рада 25 голосами при воздержавшихся черкесах, черкесский народ всегда был лоялен, но малоинтеллигентные представители его голосовали покорно по указанию Шахим-Гирея и Гатагоу. И большей части черноморцев санкционировало дальнейшее участие делегатов в конференции, мотивируя это решение тем, что все равно результаты ее работы подлежат утверждению органами законодательной власти. Ввиду такого постановления председатель и члены делегации Шахим-Гирей, Макаренко и Белый сложили свои полномочия. Рада согласилась на освобождение Шахим-Гирея и не приняла отказа других. Макаренко стал председателем. А вместо Шахим-Гирея был назначен другой черкес – Гатагоу, демагог еще больший и такой же враг соглашения.